Спустя несколько минут наша славная троица уже неслась по шумным улицам Гроштера. Естественно, я быстро отстала от Ричарда и нашего загадочного клиента. Мне повезло, что последний тоже не привык к быстрому бегу среди плотной толпы, поэтому еще оставался в пределах моей видимости. Ричард уже давно затерялся между праздно шатающимися гуляками. Спрашивается, и почему сейчас так много народа? Будний день в самом разгаре. Такое чувство, будто в нашей столице вообще не осталось честно работающего люда. Одни бездельники. Из всех развлечений, у которых единственное доступное – поглазеть на витрины торговых лавок. Я с чувством выругалась, едва не сбив с ног пожилого степенного господина. Вслед мне понеслись проклятия, которые я предпочла пропустить мимо ушей. Неприлично высоко подняла подол платья, из последних сил стараясь догнать тяжело пыхтевшего клиента. И тут же врезалась в молодого человека, выходившего из дверей магазина. Не удержавшись на ногах, тот полетел на мостовую. Судя по короткому вскрику, вырвавшемуся у него, приземление оказалось жестким. Мне повезло больше, потому что я упала прямо на него. «Девушка, вы восхитительны!» Кривясь от боли, выдохнул несчастный. «Никогда прежде на меня не нападали так агрессивно и без предупреждения. И уж тем более не делала этого столь очаровательная особа». «Лжец!» – пробормотала я, силясь встать. Кажется, при этом я угодила локтем бедняги в очень чувствительное место, потому что он вскрикнул опять. «И никогда прежде столь очаровательная особа в первые же секунды знакомства не вела себя так бесцеремонно», – простонал он. Я уже поднялась на ноги, хотела было бежать дальше, но нашего клиента и след простыл. Вокруг клубилась толпа, кто-то с интересом глазел на упавшего беднягу, но большинство шло мимо с совершенно равнодушными пустыми лицами. Подумаешь, эко невидаль, на мостовой валяется хорошо одетый господин, ну и пусть себе валяется дальше. Меня неожиданно кольнуло чувство вины, как-то некрасиво получилось. По-моему, молодой человек весьма ощутимо приложился затылком и локтями о мостовую, и по моей вине. Вон до сих пор встать не может, лишь удивленно ощупывает себе голову, а пальцы-то кровью окрасились. Скорее всего, бедолаге нужно показаться целителю, как бы у него сотрясения не было. А все по моей вине. К тому же я понятия не имела, в какой стране скрылись Ричард и наш клиент. Догнать их я все равно вряд ли успею. Ричард наверняка будет недоволен моей нерасторопностью. Но пусть только попробует что-нибудь сказать. Заставлю его туфли на высоком каблуке надеть и побегать хотя бы по кабинету. И в любом случае, если я ему понадоблюсь, Ричард воспользуется амулетом связи и пошлет мне зов. «Прошу меня простить», — выдавила я, чуть ли не по слогам. Так не любила извиняться. «Позвольте помочь вам встать». Молодой человек перестал трогать свой многострадальный затылок и удивленно посмотрел на меня, явно не ожидая такого предложения. «Очень любезно с вашей стороны». Наконец, нескрываемой опаской проговорил он. «Я думал, что вас уже и след простыл. Так сильно вы торопились». Я кисло скривилась, уловив в его тоне насмешку, и сделала было шаг назад. «Не хочешь и не надо. Мне же легче». «Но я буду рад воспользоваться вашей помощью». Чуть повысив голос, завершил фразу незнакомец. Смущенно улыбнулся и добавил. «Боюсь, я вряд ли удержусь на ногах, если встану сам. Все перед глазами плывет». Я опять поморщилась, теперь почувствовав в его голосе скрытый упрек, но ничего не сказала. Лишь протянула молодому человеку руку. На самом деле он встал сам, лишь для вида обхватив мое запястье пальцами, но почти сразу тяжело привалился к двери магазина, с мученическим видом, приложив свободную руку к голове, а другой вцепился в меня, будто опасался, что я сбегу. «Вам надо к целителю», – прохладно проговорила я, вновь ощутив вину за случившееся. «У вас кровь идет». И в самом деле, волосы незнакомца были густо запачканы красным. Сейчас я получила возможность оценить внешность своей невольной жертвы. На вид лет 30, симпатичный, светловолосый и голубоглазый. Темный приталенный сюртук из дорогой ткани. На безымянном пальце правой руки массивная серебряная печатка. Ну что же, буду надеяться, что у него не возникнет проблем с оплатой визита к целителю. Если он выставит счет мне, то я попаду в весьма затруднительное положение. Денег у меня сейчас нет вообще, от слова совсем. Ричард уже на пару дней задерживал мне оплату нашего сотрудничества. Наверное, как это часто бывает, просто забыл о столь низменной вещи, как деньги. А напомнить ему я как-то стеснялась. «Я буду очень признателен вам, если вы проводите меня», — жалобно попросил молодой человек и повторил. Перед глазами все плывет. И с мученическим вздохом еще сильнее сомкнул пальцы на моем запястье. Я тяжело вздохнула. Ну вот, начинается. Потом он потребует, чтобы я оплатила визит. «Я очень спешу», — буркнула я. «Я заметил». С иронией обронил молодой человек и вновь принялся страдальчески охать и стонать, при этом не отводя от меня глаз. Я мучительно пыталась сообразить, как же поступить. Ричарда, в кармане которого наш гонорар, и след простыл. Может быть, стукнуть по этому надоеде какими-нибудь чарами и смыться, пока он будет валяться без сознания. Заманчивая идея. Но это будет как-то чересчур. За такое в суд можно отправиться. Причинение телесных повреждений и бегство. Вряд ли, конечно, я угожу в тюрьму, но штраф точно выпишут. Ого-го, какой. И все равно мне придется возместить стоимость лечения этому нерасторопному типу. «Идемте», — сухо сказала я, приняв непростое решение. «У меня есть один знакомый, который сумеет помочь вам». «Спасибо», — поблагодарил меня молодой человек, сверкнув белозубой улыбкой. Он продолжал улыбаться все то время, пока мы шли по широкой торговой улице. При этом, стоит заметить, он предусмотрительно не отпускал моей руки, хотя держался на ногах твердо и уверенно. По крайней мере, его не шатало из стороны в сторону. Правда, радость блондина несколько померкла, когда я решительно свернула в узкий проулок, заваленный мусорными мешками. Несмотря на то, что был еще день, здесь царил полумрак. Высокие стены домов просто не пропускали солнечный свет. «Прелестная незнакомка, а куда, собственно, мы идем?» Опасливо поинтересовался он, брезгливо принюхиваясь. Пахло здесь действительно приотвратно, какими-то гниющими объедками. «К моему знакомому», — терпеливо повторила я. «Он посмотрит, что у вас с головой». «Кстати, меня зовут Фарлей», — запоздало представился незнакомец. «Очень приятно, я Агата», — обронила я таким тоном, будто сделала ему величайшее одолжение. И остановилась около низкой, покосившейся от старости и постоянной влажности этого места, деревянной двери, скрытой от посторонних глаз нагромождением пустых коробок. «Здесь живет ваш целитель?» — скептически поинтересовался Фарлей, окинув взглядом глухую стену маленького одноэтажного домика, без малейшего оконца. Я не стала терять время на ответ, который и без того был очевиден. Забарабанила в дверь и тут же предусмотрительно отпрыгнула в сторону, потянув за собой Фарлея. Благо, тот не стал упираться. И вовремя. В этот момент дверь распахнулась, и в проулок выплеснулось ведро нечистот. «Пшли вон!» — гневно зазвенел скрипучий мужской голос. «Попрошайки, тунеядцы! Никуда я не уеду! Мой дом!» «Спайк!» «Спайк уже несколько лет судится», — вполголоса пояснила я опешившему Фарлею. «Его лачугу хотят снести. Мол, нарушает архитектурный облик столицы». «Облик столицы?» — переспросил Фарлей и красноречивым взглядом обвел пустынный переулок. «Интересно знать, чьи чувства прекрасного оскорбляют сие строение. Сюда же никто по доброй воле не заглянет». «Все равно это почти центр Гроштера». Я пожала плечами. «Земля тут дорогая, а у Спайка нет документов, подтверждающих право собственности. Кому-то, видимо, приглянулся этот клочок земли. Не суть, впрочем». И уже громче проговорила, обращаясь к маленькому пухленькому старичку, как раз выглянувшему за порог. «Спайк, это я, Агата». «А, девочка моя!» Искренне обрадовался старик, оглаживая длинную белоснежную бороду. «Я думал, что опять эти аглоеды пожаловали. Специально ночной горшок не выливал с утра. Их ждал. Надеюсь, не запачкал тебя». «Нет, я привычная». С улыбкой заверила я старика и негромко пояснила Фарлею. При первой нашей встрече я не была такой увертливой и угодила под душ из нечистот. Потом несколько часов в ванной отмокала и все равно неделю чудилась, будто несет от меня, как от отхожего места. «Интересная у вас жизнь, Агата», — с невольным уважением отметил Фарлей. «Интересная и очень насыщенная, как я погляжу». Я промолчала. Пожалуй, лучше ему не знать, насколько она интересная и насыщенная. Потому что к Спайку я тогда попала с очень нехорошей рваной раной на левом предплечье, в которой мне вцепился оживленный старшекурсниками ради забавы мертвец. С самого начала опыта что-то пошло не так. Эти горе-экспериментаторы забыли нарисовать круг со сдерживающими символами. И очень голодная зомби намеревалась отправиться на прогулку по коридорам пустынного факультета, потому как воскресители, сообразив, какую глупость сотворили, разбежались в разные стороны. Я, как назло, проходила мимо аудитории, когда раздались истошные крики. Естественно, не устояла от искушения проверить, что, собственно, происходит. И нос к носу столкнулась с разъяренным и алчущим крови зомби. Когда подоспела подмога, эта гадость успела меня неплохо потрепать. Раны были глубокими и очень нехорошими. Потому что оказались, понятное дело, заражены трупным ядом. Молодой преподаватель по некромантии, который и упокоил мертвеца окончательно, очень переживал, что произошедшим станет известно в деканате. Ведь как ни крути, но именно на нем лежала ответственность за произошедшее. Насколько я поняла из его сбивчивых объяснений, столь отличившиеся студенты взяли его на слабо и заставили продемонстрировать заклинание, не входящее в курс обучения, а затем уговорили провести эксперимент. Преподаватель отлучился за свечами, а когда вернулся, мертвец уже рвал мое плечо, а остальные попрятались за столами, не смея вмешаться. В общем, я получила зачет по некромантии автоматом и свела весьма полезное знакомство со Спайком, к которому меня приволок взволнованный учитель. Он и оплатил мое лечение, прежде взяв с меня честное слово, что о неприятном происшествии никому не станет известно. Я не возражала. Моей крохотной стипендии все равно вряд ли бы хватило на визит к нормальному целителю. А Спайк поставил меня на ноги всего за пару ночей. Одна беда. Некрасивые шрамы до сих пор украшали мое предплечье. Но я не видела в этом большой беды, потому что все равно предпочитала наглухо закрытые платья. В самом деле, груди у меня почти нет. Поэтому как-то глупо выбирать наряды с соблазнительным декольте, если нечем похвастаться. «Идемте», — проговорила я, обращаясь к Фарлею. «Спайк — один из лучших целителей, что я знаю. Он обязательно разберется с вашей раной». Фарлей окинул скептическим взором покосившуюся лачугу, которая, казалось, была построена из мусора. Посмотрел на ручеек нечистот, омывающий его прежде безукоризненно чистые сапоги, но ничего не сказал. «Спайк, взгляни, что у него с головой!» — попросила я у старичка, сочтя его молчание за знак согласия. «А деньги есть?» — оживился Спайк. «Агата, девочка моя, ты же знаешь, что за бесплатно я не работаю!» Я выжидающе посмотрела на Фарлея, надеясь, что он вытащит кошелек и пообещает оплатить услуги старика. Но тот сделал вид, будто ничего не услышал, с демонстративным брезгливым интересом изучая нечто подозрительное, прилипшая к подошвам его сапог. «В долг!» Негромко обронила я и напряглась, ожидая, что Спайк начнет шумное разбирательство с подсчетом всех моих неоплаченных счетов, а потом с позором прогонит меня прочь. Но старик меня удивил. Он яростно затеребил свою бороду, будто страдал от нашествия вшей. Затем пожевал сухими морщинистыми губами и неожиданно с благосклонностью кивнул. «Чего только не сделаешь ради красивой девушки!» Пошутил он и посторонился, пропуская нас в лачугу. Я не оценила комплимента, раздраженно фыркнула «красивая девушка». Звучит, как изощренное издевательство, потому что красотой в моем случае не пахнет. Фарлею очень не хотелось заходить. Он так нерешительно мялся на пороге, что мне нестерпимо захотелось как следует толкнуть его в спину. Мое настроение, и без того не блещущее после событий в агентстве, упало до минимума. Ричард наверняка будет недоволен из-за того, что я не сумела угнаться за ним. К тому же я волновалась. Вдруг ему понадобится помощь, а я тут с этим страдальцем застряла. Ну и платить за собственную оплошность ой, как не хотелось. Наконец Фарлей решился. Набрал полную грудь воздуха, будто опасался, что в лачуге ему будет нечем дышать, и смело перешагнул порог. Я поторопилась за ним. Спайк замыкал шествие и плотно прикрыл дверь. Я услышала, как блондин не удержался и издал громкое изумленное «пф». Должно быть, не ожидал, что в столь неприглядный на вид лачуге его встретят такие порядок и чистота. О да, Спайк был тем еще аккуратистом и чистюлей. Каждая вещь лежала у него на строго определенном месте. Все скляночки и банки со всевозможными лекарственными мазями, притирками и прочими снадобьями у него стояли не просто ровными шеренгами, но еще и по размеру. От самых маленьких до больших. И такой порядок наблюдался у него во всем. Любые предметы должны были находиться именно на том месте, которое он им определил, руководствуясь подчас непостижимой внутренней логикой. Помнится, однажды я случайно сдвинула преддверный коврик, когда вытирала ноги. Если не вглядываться специально, то и не заметишь. Так Спайк на моих глазах принялся нервно расчесывать руки до кровавых царапин. То есть он чувствовал, что в окружающем мире что-то изменилось, но не понимал, что именно. Стоит ли говорить, что приступ продолжался до тех пор, пока он не заметил сдвинутый коврик? И чесотка немедленно прекратилась, как только порядок был восстановлен. «Если вы целитель, то почему живете в такой дыре?» — неожиданно спросил Фарлей с любопытством, разглядывая кожаные переплеты дорогих книг, украшенные золотым тиснением, которые занимали несколько книжных шкафов. «Это не дыра», — мгновенно взвился чуть ли не до потолка Спайк. «Это мой дом. В нем жил мой отец, мой дед, мой прадед». «Да-да, я понял», — поторопился прервать его блондин, видимо, испугавшись, что в противном случае перечисление предков старика затянется надолго. «Это ваше родовое гнездо, так сказать. Но не будет ли правильнее продать его за хорошие деньги и переехать в большой чистый дом где-нибудь на окраине Гроштера? И с клиентами станет проще. Не каждый рискнет сунуться в эту трущобу». «Зачем мне большой дом?» презрительно фыркнул Спайк. «Представить страшно, сколько времени у меня будет уходить на его уборку. Меня вполне устраивает мое нынешнее обиталище. К тому же я чувствую душу моих предков здесь. Это придает мне сил. А клиенты? Слухами земля полнится. Меня все равно находят те, кому нужна помощь. Пусть их не так много, как могло бы быть. Ну и что? Я не гонюсь за богатством и не нуждаюсь. Я вижу». Коротко отозвался блондин, наконец-то перестав пожирать жадным взглядом библиотеку Спайка. «Дайте-ка я погляжу на вашу голову», — приказал старик и кивком показал на крепкий табурет, стоящий посредине комнаты. «Садитесь». Фарлей почему-то покосился на дверь, как будто планировал отказаться от лечения, но затем посмотрел на меня, как-то странно хмыкнул и занял предложенное место. Я, в свою очередь, воспользовалась удобным случаем и попыталась оценить масштаб предстоящего целебного вмешательства, от которого напрямую будет зависеть выставленный мне счет. Итак, светлые волосы несчастного Фарлея в крови, но она выглядела уже засохшей. Думаю, просто немного рассек кожу при падении. Ну что же, это неплохо. Надеюсь, Спайк не станет требовать от меня много денег за такой пустяк. Проблема только в том, что пока у меня нет и медного гроша. Между тем Спайк несколько раз обошел вокруг смирно сидевшего блондина, затем остановился за его спиной. Целитель был настолько маленького роста, что носом чуть ли не уткнулся Фарлею в волосы. Спайку пришлось встать на цыпочки, чтобы положить ладонь ему на голову. Тотчас же с его пальцев полился прохладный голубоватый свет. Я ждала, что сейчас старик удовлетворенно крякнет и отойдет в сторону, горделиво обронив, будто проблема разрешена. Но сеанс почему-то затягивался. Свет все лился и лился, а Спайк хмурился все сильнее и сильнее. От нетерпения я чуть ли не заплясала на месте. Почему старик медлит? Даже секунда его врачевания стоит ой как недешево. А он уже почти минуту сосредоточенно сопит над головой этого хмыря. Мне придется вкалывать целый год, чтобы расплатиться с ним. Казалось, будто прошла целая вечность. Понятия не имею, сколько именно времени миновало на самом деле. Для меня не менее часа, хотя, скорее всего, сильно меньше. Наконец Спайк убрал руку от головы блондина и повернулся ко мне. «Ну как, готово?» Тут же выпалила я. Старик, однако, медлил с ответом. Он сурово сдвинул кустистые брови и вновь с ожесточением вцепился себе в бороду. Я напряглась. Нехороший знак, очень нехороший. Неужели травма оказалась серьезнее, чем я предполагала? Но даже если речь идет о сотрясении, то почему Спайк так хмурится? Это же для него так, расплюнуть. «Молодой человек, а ведь вас прокляли», — внезапно заявил он. «И прокляли сознанием дела». «Что?» От такого известия несчастный Фарлей едва не свалился со стула. Вскочил на ноги и неверяще уставился на Спайка. «Как прокляли?» Запинаясь, переспросил он. «За что прокляли?» «Мне это откуда знать?» Огрызнулся целитель. «Это тебе, мальчик мой, должно быть ведомо. Кому ты так насолить умудрился, что на тебя порчу наслали?» Фарлей удивительно спокойно отреагировал на то, как легко и непринужденно целитель перешел при обращении с ним на «ты». По всей видимости, ему сейчас было не до размышлений о правилах хорошего тона. Блондин выпрямился и уставился поверх головы Спайка, переваривая услышанное. Я с удивлением заметила, как посуровило лицо моего случайного знакомого. До сего момента он выглядел, если честно, достаточно безобидно. Этакий немного нерасторопный молодой человек, который, к тому же, не обладает должной реакцией, чтобы уворачиваться от слишком торопливых девиц. Но сейчас Фарлей словно стал выше ростом. На его губах не осталось и следа от прежней мягкой рассеянной улыбки. Голубые глаза заледенели. Ох, я невольно поежилась, пораженная столь быстрым и значительным изменением в облике блондина. Такое чувство, будто до сего момента он лишь успешно притворялся простофилией, но сейчас предъявил нам свой истинный облик. «Проклятие смертельное!» Сухо, почти не разжимая губ, обронил Фарлей. И опять он повел себя странно. Любой другой человек на его месте поддался бы панике, принялся метаться по комнате и страдальчески заламывать руки, вопрошая, что же ему делать. Но ничего в голосе или выражении глаз Фарлея не говорило о страхе. Он напоминал сейчас сжатую до предела пружину, готовую в любой момент стремительно распрямиться. Спайк тоже ощутил неладное. Он искоса глянул на меня, словно молчаливо спрашивая, «Кого ты ко мне притащила?» Я едва заметно пожала плечами, и старик вновь все свое внимание обратил на блондина. «Нет, не смертельное», — проговорил он, замялся. Явно не в силах облечь в слова то, что почувствовал. Выдернул из бороды несколько волосинок, после чего медленно продолжил. «И вообще, у меня такое чувство, что проклятие — не совсем правильное название. Проклятие ведь что делают? Сосут энергию, истощают ауру человека, а тут... Я почуял неладное лишь чудом», после чего добавил с нескрываемой гордостью. «Знаешь, обратись ты к любому другому так называемому целителю. Он бы не заметил ничего дурного. Эти молочки упрутся в одну проблему и ничего больше не видят». «Ближе к теме», — резко оборвал его разглагольствование Фарлей. «Что именно ты увидел?» Я покачала головой. Надо же, какие приказные нотки теперь зазвучали в голосе блондина. Будто ему не привыкать повелевать. А самое главное, словно он не допускает даже мысли об ослушании. И как быстро и легко он отказался от вежливости. Спайк тоже удивился. На самом дне его выцветших от возраста глаз промелькнуло изумление. Но он лишь послушно кивнул, не осмелившись возмущаться или возражать. «То заклятие, которое кто-то внедрил в твою ауру, имеет одну цель», — сказал он. «За тобой следят, мальчик мой». Я опять поежилась. Исподволь наблюдая за Фарлеем. Его лицо словно окаменело от этого известия. Скулы хищно заострились, а губы гневно искривились. «Давно?» — коротко осведомился он. «Не очень», — поспешил заверить его старик. «Я бы сказал, пару дней как. Заклятие еще не успело как следует впитаться в ауру. Иначе даже такой мастер, как я, его бы не обнаружил. Но в любом случае, колдун, который создал эти чары, является истинным знатоком своего дела». Фарлей задумчиво потер свой подбородок. Его лицо немного расслабилось. Видимо, он ожидал услышать что-то худшее. «Я бы мог убрать это заклятие», — осторожно предложил Спайк. «Это будет сложно, но я справлюсь. Нейтрализую его и извлеку из ауры, как извлекают из кожи насосавшегося крови клеща». Теперь напряглась уже я. Даже страшно представить, сколько будет стоить столь кропотливая работа. Я точно не сумею расплатиться со Спайком и за целую вечность. «Действуй», — приказал Фарлей и вновь опустился на стул. «Эй!» — нерешительно влезла я в их диалог. «Любезнейший, вы учтите, что я не намерена за это платить. Да, вы стукнулись головой, я возмещу ваши затраты на лечение раны. Но заклятие — творение не моих рук, поэтому...» Фарлей, не глядя на меня, запустил руку в карман своего сюртука. Я осеклась, когда он вытащил целую пригоршню золотых монет. «Надеюсь, этого хватит», — сказал он и небрежно сыпанул деньги прямо на пол. Спайк едва успел подставить ладони под сверкающий поток золота. Глаза старика алчно заблестели. По всей видимости, гонорар превзошел самые смелые его ожидания. А я, в свою очередь, не сумела удержать удовлетворенного вздоха. Ну вот, уже легче. Полагаю, этого хватит, чтобы Спайк не стал выставлять мне отдельный счет за лечение. «Приступим». Между тем промурлыкал старик и опять простер обе ладони над многострадальным затылком блондина. Однако теперь Фарлея окутало облако других чар. Сперва нежно-розовые, они быстро темнели, приобретая грозный багровый оттенок. Спайк прикусил нижнюю губу. Теперь целителю приходилось намного сложнее, чем в прошлый раз. Об этом свидетельствовала обильная испарина, выступившая на его лбу, хотя в лачуге было прохладно. С пальцев целителя посыпались трескучие ярко-алые искры. Он протяжно выдохнул, как будто приподнимал тяжелый груз, и вдруг закатил глаза, принявшись медленно оседать в обмороке. Я кинулась вперед, в последний миг успев подхватить целителя. Не удержалась от такой тяжести и уселась прямо на пол. Фарлей тоже оказался на ногах. Он двигался настолько быстро, что я не заметила, когда блондин вскочил со стула. «Надо же, а реакция у него, будь здоров!» промелькнуло в голове. «Даже странно, что он не успел увернуться от меня». И я по-новому посмотрела на Фарлея. Сдается, кое-кто ловко дурил мне голову, притворяясь разъявой. Но я не стала высказывать вслух свои подозрения. Блондин ловко вздернул Спайка на ноги, приподняв его за подмышки. И я опять удивленно хмыкнула. Фарлей, казалось, вовсе не ощутил веса старика, который, несмотря на свой невысокий рост, обладал весьма солидной комплекцией. И спустя несколько секунд целитель уже восседал на стуле. «Со мной все в порядке», — заявил он, впрочем, не открывая глаз. «Просто немного не рассчитал сил. Перетрудился, так сказать». «Ты удалил чар?» — спросил Фарлей без малейшего сочувствия в голосе. «А как же?» Спайк фыркнул, обиженный тем, что кто-то осмелился засомневаться в его мастерстве. Выудил из кармана штанов одну из монет, прежде полученных в качестве оплаты своих услуг. Она вдруг нестерпимо сверкнула промеж его пальцев, и Спайк протянул ее блондину. «Я перекинул чары сюда», — спокойно проговорил он. «Найдешь умелого мага-поисковика, и он приведет тебя прямо к тому, кто наслал на тебя проклятие». Фарлей осторожно обернул ладонь белоснежнейшим носовым платком, который выудил уже из другого кармана сюртука, и лишь затем принял монету из рук целителя. Я сделала еще одну мысленную пометку. По всей видимости, моя случайная жертва неплохо знакома с магией, по крайней мере, в курсе элементарных предосторожностей, которые необходимо соблюдать при работе с заклятыми вещами. «Кстати, насчет мага-поисковика», — проговорила я и попыталась выдавить из себя любезную улыбку. Помнится, Ричард всегда пенял мне, что я не умею обращаться с клиентами. Мол, вежливости мне не хватает и приветливости. Постараюсь исправиться. «Ты чего так скривилась?» — недоуменно спросил Спайк, кинув на меня быстрый взгляд из-под кустистых бровей. «Тебя тошнит, что ли?» Я тут же прекратила улыбаться. «Да, видать, не дано мне овладеть искусством кокетства. Я младший компаньон в агентстве магического сыска «Тайн нет», — сказала я, уже не пытаясь состроить никакой умилительной гримасы. «Мой партнер Ричард как раз специализируется на подобных делах. Поэтому, если вы желаете узнать, кто именно наслал на вас заклятие, то буду рада предложить наши услуги». «О как!» Фарлей изумленно вздернул брови. На самом дне его зрачков мелькнуло что-то странное, больше всего напоминающее насмешку, но оно тут же исчезло, как будто мне привиделось. Я с подозрением нахмурилась, глядя в упор на Фарлея. Уж не вздумал ли он поиздеваться надо мной? Но блондин ответил мне таким честным и невинным взглядом, что я немного расслабилась. Наверное, почудилась. Но все равно стоит быть настороже рядом с этим типом. Какой-то он странный. «Я не навязываюсь», — холодно проговорила я. «Можете решать свои проблемы самостоятельно. Тем более, что у нас сейчас есть клиент. Стоило мне так сказать, как ожил амулет связи на моей шее». Округлый на вид совершенно обычный камушек, который висел на кожаном шнурке, внезапно отяжелел так сильно, что моя голова сама собой дернулась вниз. Я успела увидеть, как удивленно округлились глаза Фарлея. Горделиво вздернула подбородок и сжала в руке камень. «Агата, где тебя демоны носят?» — раздался раздраженный голос Ричарда, слышимый только мне. «Возвращайся в офис. Между прочим, рабочий день в самом разгаре. Или прогулять решила?» «Да за тобой разве угонишься?» — огрызнулась была я. Но Ричард уже оборвал связующее заклинание. Я недовольно цокнула языком. Ну вот, даже не рассказал мне, чем все закончилось с тем типом. «Ричард!» — понятливо поинтересовался Спайк, наблюдая за мной хитрым взором. «Он!» — угрюмо подтвердила я. «Злится, что я не успела его догнать и пропала невесть куда. «О, так значит, этот самый Ричард косвенно повинен в моем боевом ранении?» С иронией осведомился Фарли и осторожно потрогал свой затылок. «Да вылечил я тебя», — обиженно буркнул Спайк. «Даже следов крови не оставил. Там делов-то было, расплюнуть, царапина простая». Я пригляделась к волосам Фарлей и хмыкнула. А ведь и впрямь. Теперь ничто не напоминало о травме, полученной Фарлеем из-за моей спешки. Фарлей между тем задумчиво посмотрел на монету, которую по-прежнему держал в платке. Пожал плечами, словно ведя сам с собой мысленный спор, и перевел взгляд на меня. «Ваша взяла, Агата», — проговорил он. «Будем считать, вы уговорили меня посетить ваше бесспорно замечательное агентство». У меня так и рвалось с губ язвительное замечание. Я его уговорила, даже не думала заниматься такими глупостями. Не хочет, пусть не идет. Я никому не навязываюсь. Но в последний момент я все-таки прикусила язык. Нет, не стоит ругаться из-за таких пустяков. Ричард будет рад, если я приведу нового клиента. Чем больше работы, тем лучше для нас обоих. А еще меня грела слабая надежда, что я заслужу похвалу от строгого компаньона. Меня устроит даже искренняя улыбка. Этого хватит, чтобы я ощутила себя совершенно счастливой.